Разумеется, с их стороны было очень любезно заботиться о нашей безопасности, и в этом отношении им цены не было. Однако, глядя на них, я понимал тягу матери к космолетчикам. Даже Пэдди Эндертон, грязный Пэдди Эндертон, находил более интересные темы для разговора, чем преимущество засолки перед вялением или маринованием. День клонился к вечеру. Небо уже темнело, когда я вернулся наверх. Теперь на моих плечах лежала большая ответственность. И я ощущал ее груз, когда включал этот калькулятор или дисплей, или что-то там еще. Ведь если к нам собирается доктор Эйлин, мне надо быть в состоянии ответить на ее возможные вопросы. Самым главным из них был один, который я то и дело задавал себе сам, но ответа не знал до сих пор. Если это и есть то, что искали те четверо, что в нем такого важного? Для меня этот предмет был забавной головоломкой, интересной игрушкой, но уж во всяком случае не той вещью, ради которой стоит идти на угрозы или убийства. Я положил пластинку перед собой, включил дисплей, поставил его на небольшую скорость и начал изучать три ряда темных пятен. В конце концов, я научился пользоваться ими. Это оказалось не так сложно. Хотя при неподвижном или, наоборот, слишком быстро движущемся изображении я вряд ли бы обнаружил, в чем там дело. Всего-то надо было, не сводя взгляды с изображения, нажимать в центр трех темных рядов. И если смотреть внимательно, внутри светящегося клубка появлялась еще одна неподвижная ярко-зеленая точка. Поэкспериментировав еще немного, я выяснил, что нажатием на другие пятна можно перемещать зеленую точку в любом направлении – вверх, вправо, влево, вперед, назад. «Ну и что?» – задавала вопрос скептическая часть моего ума. «Тоже мне прогресс. У тебя есть калькулятор со странным дисплеем. Что все-таки этот дисплей показывает?» Ответа у меня не было. Я остановил движение, нажав на ноль, потом заставил зеленую точку слиться с ярко-оранжевой. Оранжевая искорка исчезла, но больше ничего не произошло. Я вздохнул и пробормотал. Мне этого никогда не понять. И в этот миг зеленая звездочка вспыхнула ярким светом. В некотором роде это была победа, хотя я ни капельки не чувствовал себя победителем. Ибо, дойдя до этого места, я не мог продвинуться дальше. Зеленая точка горела себе и горела, словно уговаривая меня сделать с ней хоть что-нибудь, а я не мог. Я приказывал, я махал руками, я жал ее, эту проклятую пластинку, я делал все это разом. Дисплей решительно отказывался реагировать, будто насмехаясь надо мной. И в довершение всего, именно в это время, мать привела в комнату доктора Эйлин. Подобно маме, доктор Эйлин была ко мне гораздо снисходительнее, чем я сам. Я и близко не подошел к ответу на вопрос о назначении этой штуковины. Но она внимательно выслушала рассказ обо всем, что я делал, и смотрела, как я включаю и выключаю дисплей. «Включается голосовой командой, готова биться в заклад», — произнесла она в конце концов. «Вы хотите сказать, она будет слушаться всего, что я ей скажу? Я уже пробовал. Я верю. Но я думаю, ты просто не знаешь пароль». Доктор Эйлин повернулась к матери. «Молли, Джей сотворил чудо, но нам нужна помощь профессионалов, космолетчиков, историков. Не знаю, что это за вещь, но уверена, она не из 40 миров. Ты хочешь сказать, она сделана еще до изоляции?» «Я так и сказала Джею». «Я имела в виду гораздо большее. Разумеется, эта технология пришла откуда-то извне. Но посмотри-ка на этот прибор». Мы с матерью склонились над карточкой, на его состояние. Ему нет 200 или 300 лет, он новый. Им начали пользоваться год или два назад. Но это значит, Мать запнулась, и на короткое мгновение на ее лице появилось выражение, какого я не видел еще никогда. «Если он новый, — продолжала она, — и если это не наша технология, значит, в системе Мэйвина больше 40 миров». «Вот именно!» Теперь что-то изменилось и в голосе доктора Эйлин. В нем появилось возбуждение, которого мне тоже не доводилось еще слышать. «Молли, я думаю, вещь, которую Джей держит в руках, что бы это ни было, как бы она сюда ни попала, фантастически важна. Ее изготовили на базе сверхскорости». И вновь мать стала самой собой. Голос ее звучал удивленно и чуть слышно. «База сверхскорости? Но, Эйлин, такой базы никогда не существовало, разве нет?»